Глава 81. Возмездие. Ночью супруг дал мне отдохнуть и поспать, а на рассвете обрушил на меня всю свою драконо-эльфийскую страсть. Я не волновалась насчет беременности. Уже из Лейраэли знала, что для зачатия малыша эльф и его избранница должны прочитать особую молитву. Причем можно было даже выбрать пол ребенка, кого хотят будущие родители, дочку или сына. Так что утро выдалось весьма приятным. А едва мы выбрались из постели, как на нашу голову обрушились последние новости. «Ваше Величество, у нас для вас весьма неприятные новости», изрек вошедший в наши покои Лионель. Министр был чем-то сильно выбит из колеи, его руки мелко подрагивали, а на лице до сих пор проступали алые пятна. И при всем этом он пытался сохранять видимость эльфийской невозмутимости. «Нам объявили войну?» — сразу предположил бывший командир боевого отряда «Молния». «Пока нет, и мы очень надеемся, что сможем этого избежать», — скорбно вздохнул Лионель. «Но придется потрудиться, чтобы объяснить правителям четырех империй, по какой причине их наследные отпрыски совершили коллективный уход за грань перед гробом своего друга, принца Тариэля». «Уход за грань?» — изумленно переспросила я. «Они умудрились как-то проникнуть в похоронный зал в левом крыле дворца, где ожидали своего погребения ваш отец и брат», — озадаченно посмотрел министр на Райдена и Мильена. «Вход тщательно охранялся, и наши маги до сих пор ломают голову, как эта четверка юношей смогла туда попасть». «Через портал, конечно», — повела ушком Винни. «На это помещение была наложена мощнейшая защита от создания порталов», — отметил министр. «Недостаточно сильная», — возразила Винни. «Они же прошли». «Верно, прошли», — с досадой кивнул Лионель. «Принесли с собой книгу с заклинаниями черной магии и устроили какой-то ритуал, а в результате свалились замертво». «Так все понятно же, классический случай», — авторитетно заявила Винни. «Тариэль обладал большой силой в их пятерке, и они решили забрать ее себе. Для этого им пришлось попытаться ненадолго воскресить его из мертвых. Разумом это тело бы уже не обладало, но у зомби можно было изъять магическую энергию. Может, они и на магию бывшего императора тоже позарились. Но четверо лопухов не справились с черным фреймом вдобавок. Возможно, еще и посторонняя магия вмешалась. Защитная эльфийская. Или лейтекская?» «Лейтеки-то тут при чем?» — изумился министр. «Это я так, к слову», — тряхнула головой Уиннифред. «В общем, заигрались пацаны. Получили, что заслужили. Ваши маги пускай даже не вздумают извиняться, а отправят их папашам ноты протеста, что эти отпрыски осмелились осквернить священный похоронный зал и дорогие каждому эльфийскому сердцу останки принца Тариэля и императора Кариэля. Так что монархии Литойской, Аруанской, Никской и Арвикской империй вам еще и щедрые откупные пришлют, чтобы загладить этот инцидент. А чтобы не подрывать ничей авторитет, можно придумать красивую сказку, что четверо принцев так скорбели о потере друга, что у них не выдержало сердце. Люди поверят в любой бред, если правильно его преподнести. По крайней мере, большинство из них. Остальные не осмелятся ничего возразить». «Может, вас тоже на пост министра назначить?» — ошалело посмотрел на морскую свинку Лионель. «Я и так уже тайный советник императора», — весело отозвалась Винни. «А все посты пускай остаются эльфом. Не люблю отчеты писать». «Покажите мне, где все случилось». Райден направился к выходу. «Я с тобой», — рванула я за ним. А Винни проворно запрыгнула в карман императорского камзола. «Ты точно хочешь это увидеть?» — замешкался Райден. «Это может быть опасным», — возразил министр. «Там могут оставаться остаточные следы черной магии. Император Эмильен, как эльф, обладает защитой от подобных воздействий. А вам я бы не советовал приближаться к этому месту». «Жди меня здесь», — Райден поцеловал меня в висок. «Я быстро. Вернусь и все подробно тебе расскажу». «Ладно», — проворчала я. «Вам стоит поторопиться, чтобы успеть позавтракать», — заботливо отметил Лионель. Похоронный обряд никто не отменял. Он начнется уже через час. Распорядись пока накрыть тут на стол и выбери блюдо. Нашел для меня занятие супруг, чтобы я не наматывала бесцельно круги по комнате. Хорошо, кивнула я. Райдена не было примерно полчаса. К его возвращению уже был накрыт богатый стол с разными вкусностями, а я нервно листала в фолиант с историей Эльдонской и Ританской империи. Подарок от Вейна. Правда, слова скакали, с трудом складываясь в предложение, поскольку все мои мысли занимали произошедшие события. Неужели все мои обидчики мертвы? Больше никто не причинит мне вред. Пятерка высших все же получила по заслугам за все свои злодеяния. Использование черной магии, перемещение беззащитных девушек из других миров, сексуальное насилие в пещерах и убийство жертв. Они получили кармический бумеранг в лице древнего Лайтека, дракона и простой землянки. Мы с Райденом загадали желание, а Винни его исполнила. Кстати, все мои желания исполнились, кроме одного. Я до сих пор не закончила академию. Райден вернулся озадаченным и задумчивым. «Они и правда мертвы, Леся», — заверил он меня. Их кожа обуглилась, глаза сгорели, остались волосы и одежда. Даже не подозревал, что все окажется так просто. Я мечтал вызвать каждого из них на поединок и воздать им за все преступления. А все получилось так внезапно и легко. «Слишком большая честь драться с ними!» — фыркнула Винни, выскакивая из кармана его камзола. «Я почистила там все остатки черной магии, которые пропустили эльфийские кудесники. Так что в замке теперь безопасно. Насчет похоронной церемонии вам не обязательно присутствовать там все 3 часа. Можете пройти порталом до некрополя, сделать скорбные лица, помахать рукой безутешной толпе и постоять 15 минут, пока тела Тириэли и Кориэли поместят в императорский склеп». Собственно, так все и получилось.